Функции управления маркетингом. Разработка стратегии управления маркетингом должна осуществляться в соответствии с теми функциями, которые выполняет маркетинг. Современная концепция маркетинга выделяет следующие главные элементы маркетинговой деятельности или его функции. Сбор информации и исследование рынка. Планирование ассортимента и цены предложений. Сбыт и реализация. Реклама и другие коммуникации. Информационно-исследовательская функция. Сбор вторичной и первичной информации. Ее систематизация, анализ, выделение тенденций, сегментирование рынка, выделение целевых сегментов, расчет объема рынка предложения. Контроль результатов комплекса маркетинга. Планирование ассортимента и цены. Анализ внутренней среды компании, расчет численных показателей максимального объема производства, планирование товара и связанного с ним предложения, расчет цены, планирование оптимального набора товарных позиций для достижения оптимального развития бизнеса. Сбыт и реализация. Выбор каналов сбыта, сбыт товаров через торгово-распределительную сеть, складирование, транспортировка, торговая отчетность, анализ динамики сбыта, определение торговых бюджетов и квот, планирование товарооборота по ассортиментным позициям, маркам, сортам и тому подобное, связь с торговыми организациями, мотивация торгового персонала, система набора и управление торговым персоналом, маркетинговые коммуникации, позиционирование, расчет экономической эффективности, бюджеты рекламы, акции стимулирования сбыта, PR и мерчандайзинга, создание интегрированной системы маркетинговых коммуникаций, медиапланирование, проведение коммуникационных мероприятий и их контроль. В этом нет ничего особенного, и это можно прочитать в любом учебнике по маркетингу, но функции маркетинга кто-то должен исполнять. Обычно дело начинается с того, что вы, директор по маркетингу, в одиночку тянете всю маркетинговую деятельность. А следовательно, вы должны исполнять весь маркетинговый функционал. Впечатляет? Это все равно, что директор клиники мог бы уметь работать и акушером, и офтальмологом, и хирургом. Тяжело? Да. А кто сказал, что будет легко? Хотите легкой жизни? Идите в секретарши. Выбор структуры маркетинговой службы. Сначала то, что написано в учебниках. По мере того, как маркетинг из инструментальной фазы переходит в фазу общей концепции, объединяющей все функции, связанные с выходом предприятия на рынок, качественно изменяется и ответственность руководителя службы маркетинга. Он становится не только главным арбитром между фактом продажи и всеми теми действиями подразделений, которые могли повлиять на продажу, но и ответственным за рыночные цели предприятия и их достижения. А значит, и за элементы, которые ведут к достижению этих целей. Понятно, что эффективность функционирования той или иной маркетинговой организационной структуры во многом будет определяться теми кадрами, которые заняты маркетингом на предприятии. И здесь подразумевается не только их профессиональная подготовка, но и мера ответственности, которая на них возложена, и принятая на предприятии схема стимулирования их труда. Таким образом, в каждом конкретном случае руководитель предприятия, исходя из своего видения целей и задач, которые он планирует поставить перед службой маркетинга, определяет ее место в оргструктуре предприятия. Рассмотрим некоторые варианты построения структуры службы маркетинга на предприятии. Исходя из того, что ее основные задачи сводятся к сбору и анализу исходной информации, планированию и прогнозированию оперативной работе. Организация по функциям. Все рынки и ассортимент выпускаемой продукции могут рассматриваться в виде некоторых однородностей, для которой вполне достаточно четкой специализации подразделений организации по направлениям. Это оптимальная организация структуры, когда видов продукции и рынков немного. В этом случае можно рекомендовать выделить в самостоятельное направление следующие направления деятельности. Изучение конъюнктуры рынка, планирование ассортимента и нового сервиса. Второе. Реклама, выставки и public relations, PR. Третье. Организация товародвижения и создание дилерской сети. Организация по видам продукции. Полезно в тех случаях, когда предприятие выпускает несколько видов продукции, ориентированных на разные категории потребителей и требующих к тому же организации специального сервиса. В этом случае за менеджерами по каждому виду продукции, как правило, закрепляются все вышеперечисленные способы деятельности, за исключением рекламы, выставок и public relations, которые закрепляются за отдельным менеджером. Организация по рынкам. Под термином «рынок» может пониматься какая-либо конкретная отрасль. Такая структура считается целесообразной, если для продвижения продукции на рынок требуются специфические знания по ее использованию в конкретных отраслях. В этом варианте за менеджерами также закрепляются предприятия конкретной отрасли, независимо от географического местоположения и весь спектр задач, кроме рекламы. Организация по территориям. Считается выгодной, когда в каждом из выделенных регионов номенклатура не очень высока, а различия между потребителями незначительны. В структуре отдела маркетинга предприятия все менеджеры разбиты по географическим регионам. Это позволяет менеджеру не просто ясно представлять себе картину в регионе, но и поддерживать личностные контакты с руководителями оптового и розничного звеньев торговли в них. Смешанные схемы. На практике нередко используются и различные смешанные схемы организации службы маркетинга. Я предложу схему, точно соответствующую функционалу маркетинга. Руководитель управляет отделом исследований и прогнозов, в который входит информационный менеджер, специалист по маркетинговым исследованиям. Также руководитель управляет отделом аналитики и проектирования, куда входят маркетолог, аналитик и проектировщик. Руководитель управляет также отделом коммуникаций, куда входят менеджер по рекламе, менеджер по PR, менеджер по мерчендайзингу и верстальщик. Информационный менеджер занимается вторичной маркетинговой информацией и информационным наполнением сайта компании. Да, это дело маркетинговой службы, а не IT-структуры. Специалист по маркетинговым исследованиям управляет проведением количественных и качественных исследований. Маркетолог-аналитик занят подготовкой маркетинговых проектов и управлением их. Кроме того, он создает планы работ маркетинговой службы в программе MS Project. Как только он начинает делать более двух проектов параллельно, он отдает создание планов работу проектировщику. Ну а отдел коммуникаций – все ясно. Это не идеальная и не единственная схема. Создавайте свою так, как вы хотите. Но имейте в виду, что она должна закрывать все функции маркетинга. Создание маркетингового конвейера. В нормальных условиях деятельность директора по маркетингу проекта, я уже несколько раз употребил это словосочетание «маркетинговый проект». Что это такое? Много лет назад, как я уже писал в предисловии, я работал и несколько лет назад получил авторские права на проектную модель, которая дает возможность довольно точно рассчитать, какова будет прибыль от продаж при определенных маркетинговых инвестициях. Эту модель я назвал «Маркетинговый конвейер Леонида Иванова». И теперь вам пришла пора с ней познакомиться. Первый блок – вторичная информация. За ним следует гипотеза целевого рынка. Далее – SWOT-анализ. Далее – маркетинговые исследования. За ними – сегментирование. После сегментирования идет расчет целевого рынка. За расчетом целевого рынка – позиционирование. После позиционирования комплекс маркетинга. Обратно возвращается к вторичной информации. Во-первых, необходима тактическая входная задача. Маркетинг работает под конкретную цифровую задачу, которая жестко фиксирована временем и местом. Так, повышение объема продаж – это не задача, – это благое пожелание. Конкретной тактической целью будет, например, повышение объема продаж на 30% в ближайшие полгода. При этом совершенно не важно, выполнима эта задача или нет. По той простой причине, что ответ на этот вопрос тоже дает маркетинг. Примечательно, что руководитель предприятия на первом этапе может поставить любую цифровую цель. Ее реальность проверяется определенной комбинацией технологий, и только после этого можно давать ответ. Маркетинговый конвейер Леонида Иванова объясняется следующим образом. Первое. Анализ вторичной информации дает гипотезу комплекса маркетинга. Второе. Гипотеза комплекса маркетинга проверяется количественными маркетинговыми исследованиями. Третье. Анализ результатов количественного исследования даст нам возможность просчитать доходы и расходы от внедрения комплекса маркетинга. Таким образом, все, что делается до маркетинговых исследований, можно считать подготовкой к ОНЭМ. Эта подготовка, в свою очередь, делится на несколько шагов. Первый. Анализ внешней маркетинговой среды и постановка цифровой тактической цели. Второй. Анализ внутренней маркетинговой среды как выявление ограничений для этой цели. Третий. Составление гипотезы комплекса маркетинга на основе анализа внешней маркетинговой среды. Четвертый. Кабинетный анализ конкурентной среды. Пятый. Формулировка задачи количественного маркетингового исследования на основе предыдущих 4 пунктов. Все маркетинговые проекты будут начинаться с анализа вторичной информации. Процесс ее поиска и обработки довольно длительный, поэтому делать его следует уже с первых дней работы в новой компании, чтобы к моменту запуска маркетингового проектирования такая база уже была готова. Начнем с классических определений, которые я взял из классического учебника Черчилля «Маркетинговые исследования». Вторичная информация. Данные, собранные ранее из внешних и внутренних источников для целей, отличных от целей маркетинговых исследований. Например, из правительственных изданий, статистических сборников, периодической печати, внутрифирменных отчетов. Вторичная информация собирается для оценки эффективности маркетинговой деятельности предприятия, определения ее возможностей. Вторичная информация подразделяется на внешнюю информацию и внутреннюю информацию. Первичная информация. Данные, полученные специально для решения конкретной маркетинговой проблемы. Их сбор осуществляется путем маркетинговых исследований. Главным средством сбора первичной информации является анкета. Кроме того, для сбора первичной информации могут использоваться механические устройства, например, счетчики, кинокамеры и так далее. Собираться путем опроса на почте или с помощью личного интервью. Не путайте маркетинговые исследования и мониторинг рынка. Мониторинг – это вторичная информация, отвечающие на вопросы, кто, что и где продает, по каким ценам, с какой мотивацией и так далее. Маркетолога же в данном случае интересует ответ другой. Как реагирует рынок, если я создам определенную гипотезу, комплекса маркетинга? Но дело в том, что гипотеза комплекса маркетинга не берется из воздуха. Гипотеза целевого рынка, она же гипотеза комплекса маркетинга, результат анализа вторичной информации. По сути, мы действуем так же, как и действует любой ученый, сначала создающий на основе фактов и тенденций гипотезу, а потом проводя эксперименты, подтверждающие свою гипотезу. На основе подтвержденной гипотезы создается теория, а потом и технология. Есть еще одна сторона медали. Человек обладает двумя типами мотивации – логической и эмоциональной. Вне зависимости от типа рынка, потребитель склонен отдавать предпочтение эмоциональной мотивации. Именно поэтому зачастую неверные данные маркетинговых исследований. Мы спрашиваем, как потребитель думает поступать, а он, ответив, поступает как хочет. Создав гипотезу целевого рынка, мы начинаем проверять ее с помощью вопросов, касающихся эмоциональной мотивации. Именно поэтому нам нужен анализ вторичной информации. Только он дает правильную ГЦР – гипотезу целевого рынка. Эта ГЦР может не быть точной, но дает точку отсчета для потребителя и служит основой создания эмоциональной мотивации. Поняли? Нет? Не страшно. Доживем до маркетинговых исследований и поймете. Сейчас важно другое. Запомните, что начало – это сбор и анализ вторичной информации. Какой информации? Конечно, о неудовлетворенных потребностях потребителя. Какого? Прежде всего, конечного. Все делается ради удовлетворения конечного потребителя. Значит, надо изучать его. Продаете слитки стали? Присадки к пластмассе? Неважно. Вы также зависите от конечного потребителя, как и хозяин магазинчика продуктов. Потому что какую вам выплавлять сталь и какая пластмасса нужна, решает конечный потребитель. Решает, оплачивая своими деньгами конечный продукт. Вторая группа потребителей, которые вас интересуют, ваши непосредственные покупатели. Иногда они же и конечные потребители, если речь идет, например, о магазине. Иногда совершенно другие люди, и их интересует не только сам товар, но и условия его продажи. Но в любом случае это значит, что наступил конец усилиям по сбору данных, которые скрывают ваши конкуренты. Вас сейчас интересует только потребитель, а данные о его нуждах и потребностях открыты. Итак, мы начинаем собирать сведения. Газеты и журналы о бизнесе, новостные сайты, отраслевые газеты и журналы, отраслевые сайты, отраслевые выставки, новостные сайты. Но тут надо знать одну хитрость. В книге о маркетингоориентированной компании «Пятая дисциплина» Питера Сенга это называется «Принцип вареной лягушки». Вот что он пишет. Принцип вареной лягушки. Если бросить лягушку в кастрюлю с кипящей водой, она моментально попробует выбраться, но если вода будет комнатной температуры, лягушка останется плавать в кастрюле. Если теперь поставить кастрюлю на огонь, получится вот что. Пока вода будет нагреваться до температуры 20-30 градусов, лягушка будет наслаждаться жизнью и, соответственно, ничего предпринимать не станет. По мере нагревания воды лягушка станет слабеть, сделается вялой и будет уже просто не способна выбраться из кастрюли. Если ей ничто не мешает, то она останется в кастрюле и будет сварена. Почему? Потому что ее механизмы восприятия угрозы для жизни настроены на внезапные изменения, а не на медленные постепенные перемены. Чтобы научиться видеть медленные постепенные процессы, вам нужно притормозить и научиться обращать внимание на трудноуловимые и полные драматизма медленные движения. Если сесть у пруда и начать смотреть на воду, то сначала вряд ли удастся что-либо заметить. Но минут через 10 вы заметите, что пруд ожил. Этот мир всегда был здесь, но он движется слишком медленно. Конец цитаты. У человека, как и у лягушки, есть свой квант – отслеживание измерения. Он равен неделе. Это значит, что изменения, имеющие шаг более недели, хуже воспринимаются человеком. При этом, как показывает практика, самые интересные возможности, нереализованные потребности конечных потребителей лежат зачастую весьма далеко от привычного понимания нашего продукта. Но чтобы их найти, требуется время. Обычно глобальные изменения начинают прослеживаться не раньше, чем через 2 недели.